посвящение преданным читателям, которые ждали и верили. Примечание. Четвертая часть «Mirror Dancers» спустя. А сколько лет спустя? Обращаю внимание, что предыдущие части писались до фантастических тварей. Например, Минерва МакГонагал, как оказалось, уже преподавала в Хогвартсе в 1926 году. Увы, быть может, позже эту неувязку в тексте я поправлю, но пока имеем, что имеем. Также прошу вас обращать внимание на такие нестыковки, чтобы я знала, на что опираться, а также на нестыковки с предыдущими частями. Серия фанфиков просто гигантская и писалась на протяжении 15 лет. Я могу что-то упустить. Публичная бета и комментарии открыты. Ссылка на первую часть. https://fitsboek.net/riadfits392678. Публикация на других ресурсах. Уточнять у автора-переводчика. Управление работой. Продвижение. Поделиться. Награды от читателей. За лучшие эмоции от серии 3 от Эмари Синмин. За возрождение шедевра. От Еда 134679. Смотреть работу в 16 сборниках. Назад. Вперед. Часть 9. А вы ничего, мистер Грейвс. 20 февраля 2024 г. В 12:39. Проводить вечер в шуме джаза не хотелось, да и с появлением Грейвза потребность в постоянном светском обществе как-то сама собою отходила на второй план. Джоконда делала все, чтобы приблизить встречу с ним и, порядком устав от бесконечных тусовок, была рада тихой компании Рози днем, та даже согласилась полетать на биплане. Говард был просто счастлив. Чудесная волшебница, скромная и симпатичная, казалось, она совсем не подходит на роль Аврора. Жаль, что Грейвс совсем не умел улыбаться, точнее, забыл, как это делать с того самого вечера на яхте. Тогда на миг показалось, что он не просто исполняет свою работу, он действительно рад обществу своего друга Чарльза Уилби. Все еще считая его напыщенным индюком, Джоконда понимала, что Грейвс всего лишь человек несгибаемого нрава, который не прощает обид, обжегшись, как он считал, очень сильно. И хотя она точно следовала указаниям МПГ, теперь, разозлив его, абсолютно не знала, что с ним делать, и понимала, что такого человека не задобрить дорогими подарками. Да, она исправно кормила его самой изысканной вкусной едой. Он недобрел, конечно, но сытый Грейвс был немного сноснее, если так можно выразиться. И все же, как сделать так, чтобы он доверял ей чуточку больше? В этом времени у нее совершенно никого не было, и за 3 года уверившись, что он ее единственная опора, Джоконда столкнулась с непрошибаемой стеной. Счастье, что хотя бы удалось избежать тюрьмы. Дело близилось к вечеру, небо потихоньку обретало нежный рыжий оттенок, и Джоконда отдала распоряжение на кухню подготовить барбекю в саду, а также разбудить музыканта, который жил вместе с прислугой в небольшом домике чуть поодаль от дома. Этот испанец виртуозно владел игрой на гитаре, фортепиано и органе, но из-за того, что был нелегальным иммигрантом, не мог закрепиться в обществе. Джоконда нашла его в Бронксе, где он играл на улице и постоянно прятался от полиции. Он мог бы играть в консьержи, но почему-то ненавидел джаз и всей душой тяготел к классике и романсам. Джоконда дала ему кров и часто задействовала на не самых шумных мероприятиях. Например, когда в гости наведывались Фицджеральды и хотелось уюта. Сейчас как раз был такой момент и, пока Рози и Грейвс устраивались у себя в апартаментах, на веранде потихоньку становилось все уютнее и уютнее. Было около 8 вечера, как раз идеальное время, чтобы проголодаться и еще некоторое время наслаждаться аперитивом и закусками, пока готовится мясо на необъятных размерах жаровне. Джоконда попросила, чтобы повар и официант, двоих было достаточно, оделись в обычную одежду и сделались как можно более незаметными. Все было идеально, вид на пляж и Нью-Йорк по ту сторону пролива, тихий шелест листвы и ласковый ветер. А если к вечеру станет прохладно, в каждом кресле уже находились пледы. Поужинаем и можете аппарировать домой, Тина. Полагаю, сестра вас и так заждалась, стоя у окна и глядя на дымящийся мангал этажом ниже, сказал Грейвс. Из окон двухкомнатной спальни открывался просто чудесный вид на сад и пролив, а из двухэтажного дома поодаль, спрятавшегося за конюшнями, спешил какой-то молодой человек в черной свободной расстегнутой на 3 пуговицы рубахе и нес с собой гитару. «Если можно, я бы сейчас отправилась, вы все равно остаетесь на ночь. Думаю, Чарльзу не повредит мужская компания». Гитариста Джоконда позвала, видимо, стараясь впечатлить Голдштейн, но, похоже, она будет разочарована. «Хорошо, скажу ему, что вы неважно себя чувствуете и решили остаться в комнате, совершенно не желая ее отпускать», — сказал Грейвс, понимая, что удерживать без причины тоже не имеет смысла. Тина, которую он узнал за время совместной операции, все больше и больше нравилась ему, и ее присутствие не позволило бы случаться разговором о Дамблдоре и прочей чепухе. С ней Джоконда не снимала маски Уилби. «Во сколько вы просыпаетесь, сэр?» — уточнила Тина, подхватив клатч. «В 7, аппарируете к 7:30, хорошо, сэр, хорошего вечера», — кивнула она, и с легким хлопком растворилась в воздухе. Грейвс ожидал помпезного ужина, но увидел довольно скромно накрытый круглый стол с уютной клетчатой скатертью да 3 плетеных кресла с подушками, а вокруг множество пока не зажженных свечей. Повар уже поставил мясо на угли и оттуда доносился дивный аромат, а еще копченый запах пузатых сарделей и печеных овощей. Огромная решетка позволяла готовить все одновременно. Признаться, Грейвс был жутко голоден, он совершенно обезумел от этого запаха. Джоконда стояла с поваром, перемешивая какую-то смесь, оказавшуюся салатом. Вид хозяина, помогающего приготовить свой ужин, показался несколько странным, но вполне уместным в такой домашней атмосфере. Ни повар, ни официант не были облачены в свои привычные строгие наряды, а гитарист тихонечко настраивал инструмент, наигрывая красивые переборы. Официант, закончив с сервировкой стола, уже зажигал свечи, которых было не меньше 50. Они стояли на полу и на маленьких столиках, на высоких подставках и канделябрах. Оторвавшись от салата, Уилби только сейчас заметил появившегося на веранде Грейвса и лучезарно улыбнулся. «Рози спустится позже, она отправилась домой до утра. К чему все это?» — спросил Грейвс, глядя на свечи и гитариста, заметив на его лице тень разочарования. «Душа требовала уюта и романтики», — пожав плечами, — сказал Уилби. «Да и потом, вы с Рози, между нами ничего нет, мы коллеги», — ответил Грейвс, присаживаясь в кресло и позволив официанту налить себе пиво. Только удивился Грейвс, казалось, что Уилби и пиво вещи несовместимые. «Это же барбекю, конечно же пиво», сев рядом, ответил Уилби, позволяя официанту и себе налить. «Вы с Рози очень гармонично смотритесь. Честно говоря, я решил, что это нечто большее, чем работа. Что ж, раз дама не сможет присутствовать, вы не сочтете музыку лишней. Возможно бы и счел», но Грейвс почему-то качнул головой, и гитарист, примостившийся в футах 20 от них, чтобы не мешать разговорам, наконец, заиграл спокойную мелодию без слов, ловко перебирая струны и закрывая глаза, отдаваясь музыке. С его кудрявыми волосами играл легкий морской бриз. Отдаленные крики чаек и тихий шум прибоя действительно наполняли атмосферу расслабленностью. «Это Диева, у него очень чувственный голос. Думаю, чуть позже он сможет нам спеть». Обстановка и впрямь могла показаться весьма романтичной, и кажется, Джоконда действительно хотела впечатлить Тину. Грейвс вновь пожалел, что не приказал той остаться, но не смел отнимать ее личное время. Ему с трудом удалось объяснить Пиквери, почему Тина вместо основной работы какое-то время будет охранять немага, не стоило слишком сильно злоупотреблять властью. Какое-то время они просидели в тишине, но когда ароматное мясо, сардели и овощи были выставлены на стол, Уилби приказал официанту и повару удалиться. Гитарист был слишком поглощен музыкой и находился чуть поодаль, но беседа не клеилась. Уилби лишь смотрел на пока еще видимый горизонт, утопающий в лучах последнего солнца и, слушая романс, приложил к груди ладонь, на мгновение тронув кольцо на шнурке, с которым никогда не расставался. Он утонул в своих мыслях или же просто не хотел тревожить гостя. Грейвс в очередной раз подумал, что снова позволил очень вкусно накормить себя, и внутренне усмехнулся. Этот тихий вечер, признаться, был ему по душе, как и молчаливое присутствие ворвавшейся в его жизнь Джоконды. Сейчас, глядя на нее, пускай даже в мужском облике, он вновь видел ее одиночество, даже какую-то неприкаянность. А когда она касалась кольца, Грейвс невольно испытывал даже жалость. Он как будто только сейчас начал понемногу осознавать, как много тягот легло на хрупкие женские плечи и как, наверное, тяжело было выживать в незнакомом времени, да еще и зная будущее. Как ни старался, Грейвс не мог выкинуть из своего обычно черствого разума эти мысли. «Долго вы были вместе?» Уилби непонимающе посмотрел на него, но затем понял, что все еще перекатывает кольцо под рубашкой. Он незаметно взмахнул волшебной палочкой, закрывая их блокирующими звук чарами, чтобы Диева ничего не расслышал. «Недостаточно», — Поначалу кратко ответила она, но спустя паузу продолжила. Я слишком долго тянула, хотя знала, что Гедеон меня любит. Я с самого начала знала, что он погибнет, и не давала этим отношениям случиться. Она печально улыбнулась, а Греев снова видел в ней женщину. Он, признаться, терялся в ее ипостасях. Я потеряла столько времени. Он вовсе не рассчитывал копаться в ее душе, возможно, узнать чуточку лучше, однако ответ его поразил. Насколько тяжело жить с таким бременем, знать, что твой мужчина погибнет, как вообще можно с таким жить? Прости за этот вопрос, неожиданно для себя сказал он, понимая, что вторгся во что-то очень личное. Ничего, для меня прошло 3 года. Скорбь превратилась в светлую грусть. Ему показалось, что она просто храбрится. Я вижу в ваших глазах вопрос о том, почему я не попыталась спасти его. Тогда, да и сейчас, в целом, я думала, что историю невозможно переписать, открыто продолжила она, хотя он и не думал продолжать расспрос. Уже после его гибели, впав в отчаяние, я решила, что смогу спасти хотя бы Абрахаса. Я решила, что его покрытая тайной смерть – это сигнал, что он может выжить, переместиться с нами в будущее, вернуться к своей любимой жене. Но, похоже, я сильно напортачила и теперь застряла здесь. Не знаю, сломала ли я время в очередной раз или так было предначертано. Грейвс внял словам Дамблдора и не сказал ей о своей гибели через 3 года. Ей было слишком тяжело после потери любимого мужчины. Но сравнимо ли это? Они были никем друг другу. Или что-то должно произойти в будущем, что может сблизить их как друзей, или это будет нечто большее? Грейвс одернул себя от этой мысли, но почему-то именно сейчас решил, что Дамблдор дал ему этот намек неспроста. Она уже теряла близкого человека, вновь раздавался его голос в мыслях. «Диева, оставь нас», — попросила она, и гитарист только тихонечко кивнул и, забрав гитару, направился в сторону конюшен. Грейвс почему-то ничуть не удивился, когда она, окружив их отвлекающими чарами, расколдовала себя, приняв женский облик. Он никак это не прокомментировал, но понимал, что является единственным человеком, перед кем она может быть собой. Я даже рада, что Рози не присоединилась. Она на миг прикрыла глаза, набрав в легкие побольше воздуха, словно отпуская маску Чарльза Уилби. Она была красива, но ее красота казалась холодной и сдержанной. Джоконда Уинтер снова доказала, что за маской весельчака Чарльза Уилби скрывается совсем другой человек. Молодая женщина, которая просто хочет попасть домой. Эти цветы, Кусулумбуку, без них ты ведь не сможешь попасть домой, выудил из воспоминания из письма МПГ, Грейвс. Она только покачала головой, потянувшись к бокалу с пивом. Я не выбиралась никуда дальше Нью-Йорка и Коннектикута в последние 3 года, мистер Грейвс, не считая нескольких визитов в Вашингтон по делам президента. В магической городской библиотеке не нашлось ни одного упоминания о цветах Кусулумбуку. Впрочем, я не смогла попасть в закрытые секции без документов. На это требуется специальное разрешение и регистрация в Макуса. Я не стала рисковать и пробираться тайком в защищенное чарами здание. На тот момент мне было важнее встать на ноги и повстречать вас. Он вновь с сомнением отнесся к такому заявлению. Ты же понимаешь, что я все еще считаю эту историю с перемещениями во времени абсурдом. На всякий случай уточнил он, на время отложив приборы, оставив в тарелке половину порции и посмотрев на нее пронзительным взглядом. «Кто в здравом уме поверил бы мне?» — усмехнулась она. «Но я рада, что вы хотя бы пытаетесь верить. Я бы не сказал, что верю, пока просто принимаю за данность», — задумчиво проговорил Грейвс. «Спасибо за честность и за то, что согласились пожить тут какое-то время». Он посмотрел на нее, ища хоть намек на неискренность, возможно, лесть. «Мое руководство не очень довольно тем, чем я занимаюсь, поэтому мы должны поймать этого преступника как можно скорее», внезапно решил сказать Грейвс, который никогда прежде не говорил с ней о своих проблемах. «Какой вам дали срок?» Он хмыкнул и потянулся к тарелке со свежими овощами. «Еще неделя, и дело придется прекратить. Мне придется уйти из Нью-Йорк Таймс и вернуть личность Оливера Хьюза обратно хозяину». Ее глаза сверкнули несогласием, словно она могла что-то изменить. Джоконда сжала ладонь в кулак и произнесла с какой-то невероятной наивностью. «Я поймаю ее, я должна довести дело до конца», — решительно заявила она, глядя на него с уверенностью, хотя понимала, что при любом раскладе Грейвс от нее отдалится. «Считаю долгом выполнить это задание. И потом, я ведь Аврор, Пускай и понарошку, он приподнял уголки губ и наконец-то смог откинуться в кресле. Ожидая, что разговор доставит ему неудобства, Грейвс неожиданно понял, что ее компания вовсе неплохая. Они просто разговаривали за вкусным ужином в окружении множества свечей. Сегодня Джоконда не казалась странной, а Уилби не пытался его поддеть. Грейвс как будто впервые видел в ней нечто настоящее, молчаливую, немногословную и утопающую в своих мыслях Джоконду. Пледы не потребовались, на улице было очень тепло, и она даже расстегнула верхние пуговицы рубашки. Хрупкая девушка в мужской одежде на пару размеров больше, как бы она выглядела в платье и с макияжем, с модной стрижкой вместо гривы длиной ниже лопаток. Признаться, современные стрижки нравились Грейвзу, но ей действительно шла такая длина, она словно прибыла не из будущего, а из прошлого. «Расскажи о будущем, что изменится? Как сильно прогресс шагнет вперед?» Она взглянула в небо, на котором начали зажигаться звезды, и задумчиво положила подбородок на ладони, устроив локти на столе. «Думаю, что основные изменения уже произошли в последние 20-30 лет, с изобретением бензинового двигателя. Появились автомобили и самолеты. В будущем они просто приобретут иную форму, станут безопаснее. Самолеты станут основным видом транспорта между континентами и странами. Появятся поезда, способные достигать скорости 500 км в час, самолеты перейдут на сверхзвук, военные, конечно, хотя будут попытки создать и пассажирские сверхзвуковые самолеты, только это окажется не совсем рентабельно. Ах да, телефоны станут беспроводными. Наверное, самое чарующее то, что человечество откроет для себя и космос. Она говорила и говорила, находя все новые и новые вещи к обсуждению, рассказывала о моде, о фотоаппаратах, встроенных в телефон, а также о телевизорах и очках трехмерной реальности. Грейвс все удивлялся, насколько немаги шагнут вперед, и что волшебники в большинстве своем не станут использовать благо цивилизации вплоть до следующего тысячелетия. Сейчас в Нью-Йорке волшебники были как будто ближе к немагам, нежели в Европе. Мода почти не отличалась. Насколько я понял, ты выросла в чистокровной консервативной семье. Неужели к 2017-му такие семьи станут использовать немагические вещи? Она вновь вздохнула, выпитив вперед нижнюю губу. Нет, не все, конечно, но после второй магической войны, в которой превозносилось чистокровие, многое изменилось. Волшебники стали лояльнее к маглам и маглорожденным. Их истребляли во время войны. Это было страшное время. Счастье, что я родилась после окончания этой войны. Но ты застала и первую в 70-х, не смог не заметить Грейвс. Тогда мой отец хотя бы был похож на человека. Он был жесток, но затем вообще обезумел и из-за темных искусств стал похож на рептилию, красноглазого монстра без носа. Хорошо, что я не видела его таким. Она постучала ногтями по столу и отхлебнула немного пива. Не знаю, чем он меня так восхищал, когда я училась в Хогвартсе. Он – истинное чудовище. Меня всегда тянуло к его образу. Тогда я даже не знала, что я его дочь. Джоконда запнулась, она посмотрела на него извиняющимся взглядом, словно сказала слишком много. Если бы не доброе сердце моей матери, я бы не появилась на свет. Я слишком на него похожа. Грейвс был другого мнения, он наконец-то чувствовал ее честность и открытость. И, кажется, Джоконда не была плохим человеком. И хотя он знал о Вальдеморте только с ее слов и из воспоминаний Дамблдора, детей не стоило судить по их родителям. «Ты, не твой отец, тебя ведь это беспокоит?» — заметил он, словно она пыталась доказать ему что-то. «Как я понял из воспоминаний Альбуса, он всегда был из чади Мада. Еще ребенком он воровал у детей в приюте». Джоконда вспыхнула, обратив на него удивленный взгляд. «Я не знала об этом. Знала лишь, что он был блестящим студентом и старостой. Альбус показал мне, как он взрослел, каким стал. Кажется, в его жизни будет много притворства», — пожал он плечами, не зная, что ей сказать. «Я думала, мистер Грейвс, о том, что, если он никогда не появится на свет». Повисло молчание, он только замер с бокалом пива у губ и выразительно посмотрел на нее, не заметив, как у нее появилась тревожная складка меж бровей. «Ты что, ты что-то задумала? Ты знаешь дату его рождения?» Она кивнула, но затем покачала головой и спрятала лицо в ладонях, стараясь успокоиться. «Такой человек, как он, не должен существовать, но тогда и самой меня не будет. Но зато не умрут другие, не умрет Гедеон. Джоконда, это, я знаю, всего лишь мысль, минутная слабость», — сообщила она и неожиданно поднялась с места, громыхнув задетым столом. «Я, похоже, сказала слишком много. Прошу меня извинить, не знаю, что на меня нашло. Все в порядке, у всех нас появляются темные мысли. Я пойду к себе», — сообщила она, хотя на часах было едва к 9. «Спокойной ночи, мистер Грейвс, надеюсь, в ваших апартаментах вам будет удобно». «Спокойной ночи», — только и успел сказать он, глядя вслед удаляющейся фигуре с опущенными плечами. Из этого разговора он усвоил, что она запуталась и что она всего лишь слабая женщина, нуждающаяся в защите. Похоже, ее разум действительно сильно пострадал из-за случившегося с ней в прошлом, но действительно позволив себе минутную слабость, Грейвс был уверен, завтра она снова наденет маску Чарльза Уилби и больше не расщедрится на откровения. И все же, что послужило толчком к такой искренности? Джоконда не знала, что на нее нашло, но сказанного не воротишь. Она жалела, что открыла ему самые темные уголки своей души. Грейвс был спокоен и сдержан, если не равнодушен, почему же она так легко открылась? И чем это чревато? Кажется, он не воспринял ее порыв не допустить рождения ее отца всерьез. Это хорошо, она и впрямь не собиралась ничего предпринимать. Эти мысли были порождением боли от утраты Гедеона, ужасом, пережитым в 70-х, а также обостренным чувством справедливости и сожалением по поводу того, что этот психопат сделал с ее святой матерью. Слишком долго Джоконда была одна и хранила в себе все секреты, все потаенные желания, всю боль и страх, все, что принесла с собой из будущего. И все же, реакция Грейвса на ее слова была такой отстраненной, просто вежливое участие. Он не язвил, как тогда в его спальне, когда она приняла свой облик впервые, не спорил и вообще не проявлял никаких эмоций. Кажется, ему было все равно, и это хорошо. Это лучше, чем очередная насмешка. Джоконда закрылась у себя в апартаментах и сразу приняла душ, желая смыть с себя странное послевкусие разговора. Она не помнила, когда ложилась спать рано, да и спать совсем не хотелось. Это был просто побег. В этот вечер, который она думала провести в обществе Грейвса, оставшись одна, она погрузилась в чтение учебника по менталистике для подготовки «Авроров», издание, которое передал ей Грейвс. Признаться, она и забыла о его обещании, и была благодарна, получив книгу. Конечно, в волшебную часть Нью-Йорка она могла попасть и даже покупала ингредиенты для зелья и книги, тем более, не нужно было менять деньги. Американские волшебники использовали обыкновенные доллары. Однако Джоконда старалась не светиться в магическом сообществе Северной Америки. Признаться, прятаться было утомительно, но такова ее жизнь в этом времени. Все равно на душе стало легче после появления Грейвса, каким бы человеком он ни был. Она старалась абстрагироваться от его недовольства, насмешек и вечно злого и острого взгляда, того и гляди сожрет. Но, увы, иного, так сказать, безопасного знакомого у нее не было. Хотя сложно назвать безопасным того, кто постоянно угрожает посадить тебя в тюрьму. Утопая в своих мыслях, стараясь не костерить себя за излишнюю многословность, она почувствовала, как глаза начинают предавать, а буквы довольно скучного, но крайне полезного учебника, расползаться в разные стороны. Сон сморил Джоконду до того, как мысль, что учеба раньше больше увлекала ее, сформировалась у нее в голове. Уснуть в такое время для привыкшего к ночной жизни человека было странностью, но, возможно, виною всему было насыщенное время в обществе Говарда, а еще полет на биплане, будораживший, как и прежде, кровь. У Говарда были некоторые психологические проблемы, и только в небе он как будто был от них свободен. В будущем его болезнь, связанную с навязчивыми мыслями, назовут ОКР, обсессивно-компульсивным расстройством, но сейчас в медицине таких диагнозов еще не было. Джоконда мельком помнила его биографию из Википедии, фильм с Леонардо Ди Каприо «Авиатор», и знала, что в скором времени Говарда ждет всеобщая известность как режиссера, инженера крупных летательных судов, но немалая часть его популярности также будет связана со скандальными отношениями с некоторыми женщинами. 20-е, это время было удивительным, оно сталкивалось с такими людьми как Говард или Скотт Фицджеральд, которые оставят несомненный отпечаток в истории. Признаться, Джоконда понимала, что начинает коллекционировать таких друзей и, будь у нее возможность, она бы хотела еще познакомиться с Сальвадором Дали, Сергеем Рахманиновым, Эрнестом Хемингуэем и Чарльзом Дарвином, а хотя последний умер еще в прошлом столетии. Ей снился Скотт, она стояла за ним, наблюдая, как из-под его печатной машинки выходят строки великого Гэтсби, романа о ней в образе Уибли, и о его любимой Зельде, образ которой в книге был более воздушным и утрированным, но в конечном итоге таким же инфантильным, как и оригинал. Этот роман украдет сердца миллионов, и Джоконда все еще надеялась, что убийство Гэтсби в книге всего лишь драматическая задумка автора. Ей бы не хотелось такой участи, хотя, признаться, общаясь с гангстерами, далеко не единственными из которых были Тони и Арни, она переходила дорогу еще очень многим. Итальянская мафия тоже мечтала снести ей голову, но в конечном итоге им пришлось смириться с монополией на продажу алкоголя и продавать его по менее безопасным точкам, которые очень часто накрывала полиция. Джоконда и впрямь зачастую видела во снах, как становится жертвой какой-нибудь кровавой расправы, нож в сердце, пуля в голову, утопление с якорем, привязанным к ногам. И хотя жизнерадостный Уилби очень нравился неспособной на веселье Джоконде, но с этим театральным образом было сопряжено множество рисков. Она нашла Гривза, заработала много денег, так не пора ли залечь на дно, продать огромный особняк и жить как женщине где-нибудь в центре Нью-Йорка? Признаться, ей очень нравился Лонг-Айленд и ее безупречный замок, как будто маленькая копия Хогвартса, купленный за баснословные деньги у предыдущего владельца, который из-за ее желания купить именно этот дом сумел весьма неплохо нажиться. Убить, коснулся тихий шепот ее слуха, и Джоконда даже во сне тяжело вздохнула, предвкушая скорую кончину от пули какого-нибудь ублюдка. В последнее время, даже видя во снах свою гибель, она стала относиться к этому с небольшой долей скептицизма. Не всегда это были смерти от чьих-то рук, например, вчера во сне ее прекрасный дом накрыло цунами. «Убить», — повторился низкий утробный шепот, он стал ближе, но зазиравшаяся по сторонам Джоконда, во сне находящаяся в шуме джаза очередной вечеринки в седом консьерже, не смогла найти, кому принадлежит этот голос. Она была готова к внезапному нападению и просто закрыла глаза, надеясь, что это всего лишь очередные шутки ее подсознания. «Убить», в третий раз попытался напугать ее чей-то шепот, вновь ставший отдаленным, и внезапно, отбросив пренебрежение к подобным снам, она проснулась и сразу потянулась к волшебной палочке, чтобы зажечь люмос, хотя прекрасно знала, что просто поддалась панике. «Убить», снова прошелестел голос, на этот раз совсем тихо, словно его обладатель находился далеко. Неужели она не проснулась, а это всего лишь очередная шутка подсознания? Грейвс, не найдя другого занятия, лег спать рано, около 10 вечера, и предвкушал, наверное, самый долгий сон за последнее время. В Нью-Йорке участились случаи вспышек стихийной магии юных дарований, и приходилось вместе с менталистами подчищать следы и оставаться на работе допоздна. Признаться, в охране Джоконды были свои плюсы, по крайней мере, сегодня действительно был очень спокойный и короткий рабочий день, а также, несомненно, вкусный ужин. Она точно знала, что добрый кусок мяса – лучшее, что можно предложить мужчине. Тот вычурный обед с лобстерами, икрой и буйбисом был просто шуткой. Невзирая на сегодняшний разговор, Грейвс не чувствовал неудобств, а ее желание исправить будущее, не дать ее отцу родиться, всего лишь нормальная реакция. Почему-то он был уверен, что она так не поступит, она знает, что время заколлапсируется, и потом сама Джоконда может исчезнуть. Она не настолько импульсивна и глупа, чтобы позволить чувствам взять над собой верх. Но почему она так безоговорочно доверяет ему, человеку закона, не способному на милосердие? Невзирая на то, сколько раз он выражал свое недовольство и пугал ее тюрьмой, она как будто игнорировала это или просто не замечала. И, будь он проклят, Грейвс знал, что ее доверие связано лишь с напутствием МПГ, и все больше уверялся в том, что ее к нему доверие чрезмерно. В ней не было желания подольститься, в ее поведении была какая-то трогательная безысходность. Он не понял, когда перестал относиться к ней как к преступнице. Даже после небольшой склоки на аэродроме в его разуме не поселилось жестокого желания упечь ее в тюрьму, а в сердце стало проявляться нечто, схожее со снисхождением, возможно, сочувствием. Симпатия, которую он испытывал к Чарльзу Уилби до того, как Джоконда показала свое истинное лицо, по капле возвращалась, и он не мог понять почему, ведь был не из тех, кто умел прощать обман и предательство. Конечно, эта женщина не была безобидной, она была опасна, опасна еще и тем, что так легко манипулировала его эмоциями, что так нелепо, но в то же время умело старалась стать ему другом. Было в ней что-то, не поддающаяся логике, которую так любил Грейвс, это одновременно настораживало, даже раздражало и, несомненно, делало ее интересным субъектом для наблюдения. Еще больше интриговало то, что он никогда не мог полностью прочитать ее. Казалось, он подмечал детали, маски, но никогда не знал, что же случится в следующее мгновение, и в последнее время жил в состоянии стресса, хотя внешне никак этого не показывал. Ему редко снились сны, разве что ближе к утру, но то был не сон, а просто какое-то невероятное чувство комфорта, скорее всего, благодаря удобной постели. Признаться, он не любил слишком мягких перин, и упругий матрас был такой же, как и у него дома, что позволило ему уснуть в считанные секунды. Джоконда была уверена, что у них с Тиной не просто деловые отношения, и потому необъятных размеров легкое двуспальное одеяло и просто огромная кровать достались ему одному. В богато обставленной спальне он не чувствовал абсолютно никаких неудобств, словно всегда здесь жил. Пожалуй, просьба Джоконды какое-то время ночевать в поместье совершенно не приносила стеснений. Это удивляло, учитывая, как сильно Грейвс не любил ночевать вне собственной квартиры. И все же, чувство комфорта во сне показало ему отдаленный образ. Это был Фаукс, расправившая огненные крылья огромная птица в небе над Нью-Йорком. Однако внезапно нечто заставило обостриться все его инстинкты. Такое бывало в минуту опасности, и Грейвс, прислушавшись к чувствам, резко распахнул глаза и увидел перед собой Джоконду. Она стояла напротив постели, направив на него волшебную палочку. В ее глазах плескалась жестокость и какой-то внезапный испуг. «Не двигайтесь», — шикнула она, едва он открыл рот, ощутив, что попался, обманулся ее покладистостью, забыл, что она преступница. Пальцы тотчас напряглись, и в них, повинуясь бесполочковому акции, оказалась волшебная палочка, а слева раздалось шипение. «Импедимента», — воскликнула она, и следом он почувствовал второе заклинание, которое она успела осмыслить, но не произнести. Волшебная палочка вырвалась из его цепких пальцев и отлетела на пол. «В сторону, мистер Грейвс», — опасливо произнесла она, обезоружив его. Импедимента адресовалась не ему. Грейвс не сразу понял, что смотрит Джоконда чуть правее от изголовья, а когда обернулся, то глаза его расширились. Возле подушки, замерев в воздухе, поддавшись затормаживающим чарам, в броске замерла оливкового цвета змея, раскрывшая устрашающую черную пасть. Грейвса как ветром сдуло с постели. Он едва не забыл потянуть на себя край одеяла, в такую жару он позволил себе спать только в одном предмете гардероба, трусах, и был совершенно не готов к появлению женщины в спальне. «Какого дракла забыла змея в моей постели?» Едва подобрав волшебную палочку, он направил ее на змею, с которой постепенно сходили чары импедименты, позволяя ей как в замедленной съемке продолжить движение броска. «Хороший вопрос», — не меняясь в лице, — сказала Джоконда. Ее сосредоточенность и острый взгляд на опасное существо делали из нее как будто другого человека в минуту опасности. Она взмахнула волшебной палочкой и произнесла заклинание барьера, окружив очнувшуюся змею непробиваемой сферой. Освободившись от импедименты, рептилия билась в маленьком пространстве, все еще пытаясь напасть на Грейвса, полностью игнорируя Джоконду. Только сейчас он заметил, что она тоже одета исключительно неформально. Видимо, почувствовав опасность, не придала значения приличиям и сейчас была в одних лишь шелковых ночных шортах с нежными рюшами и совсем крошечной обтягивающей майке, выделяющей упругую грудь. Грейвс бы непременно сглотнул, если бы не ситуация. Он и сам находился в весьма уязвленном состоянии от собственного вида. Когда миновала опасность, он обернул одеяло вокруг бедер, в стрессе не подумав даже о том, что мог просто приманить халат из ванной комнаты. Джоконда мазнула по его голому торсу, на котором красовалось два небольших шрама от заклятий, равнодушным взглядом и посмотрела вниз на себя, и вспыхнула. Грейвс никогда прежде не видел, что у кого-то могут так внезапно покраснеть щеки, однако заниматься собственным гардеробом или обращать внимание на собственное стеснение она вовсе не собиралась. Вместо этого она зашипела на парсилтанге, и от устрашающего шипения, слетевшего со столь нежных розовых губ, у него заледенела в жилах кровь. Змея, игнорируя ее, продолжала биться в сфере, глядя только на Грейвса. «Не понимаю», — озадаченно проговорила Джоконда, чуть склонив голову. «Она не слушается, повторяет только одно. И что же это?» — невольно спросил он, едва ли что-то понимая. «Убить, только это, и ничего больше». как заведенная. Я услышала ее сквозь сон и проследила за звуком. Это, ну конечно, это, мистер Грейвс, как снять чары Империуса. У меня не было такого опыта. Змея под Империусом в его спальне, только этого не хватало. Он оскалился в недоброй ухмылке, понимая, что Джоконда оказалась права, и ее безопасность действительно оказалась под вопросом. Но тогда почему змея так отчаянно хотела расправы именно над ним? Грейвс снял заклятие без труда, сработало простое ревелия, похоже, чары на змее были не такими уж сильными, а возможно, их было проще снять с обладающей примитивным разумом рептилии. Змея замерла в сфере и покачала головой, приходя в себя. В этом жесте было что-то человеческое и оттого зловещее. С языка Джоконды вновь сорвалось это жуткое шипение, она снова попыталась поговорить со змеей, а затем внезапно просто убрала барьер, удивив Грейвса, инстинктивно отступившего на шаг. Ядовитая черная мамба опустилась на чуть измятую простыню и выпустила раздвоенный язык. Она покачала головой, словно отвечая на вопрос Джоконды, и снова тихо зашипела. «Что она говорит?» – спросил Грейвс. Джоконда настороженно пожала плечами. «Послушайте сами, вы сможете подключиться к моему сознанию?» – задала вопрос Джоконда, кажется, немного ошарашенная этим ночным приключением. Грейвс не стал более ничего спрашивать, а просто направил на ее голову волшебную палочку и легко коснулся разума. «Повтори то, что ты сказала мне», — раздался шипящий голос Джоконды у него в сознании, от которого он вздрогнул всем телом. «Убить, я должна была убить мужчину в этом доме», — ответила змея, чуть растягивая слова, и Грейвс замер, впервые осознав, что у этих рептилий действительно есть разум. «Убить мужчину, ты поэтому приползла к нему?» Змея кивнула, а Грейвс все больше поражался дару Змеиуста, а еще тому, что вблизи Джоконды он ощущал отнюдь непривычный парфюм Чарльза Уилби, а какое-то пахнущее абрикосом и миндалем средство, возможно, шампунь. Ему не понравилось то, что он уже не в первый раз обращает внимание на подобные детали. Это ставило в неловкое положение. «Что ж, полагаю, теперь ясна причина нападения на вас», — обратилась к нему Джоконда. Она искала мужчину, но затем она снова перешла на шипение, не разрывая ментальной связи. «Кто приказал тебе это, женщина?» — ответила змея кратко. «Знаешь же, как ее зовут и как она выглядит?» — спросила Джоконда, понимая, что рептилия отвечает только на четко поставленные вопросы. Змея снова покачала головой. «Имени не знаю, светлые волосы», — прошипела она. «Как ты сюда попала?» — продолжала Джоконда задавать правильные вопросы, похоже, включив опыт, полученный на службе Аврором. «В темной коробке, час в темноте, неприятный назойливый шашум». На миг Джоконда приложила палец к губам и посмотрела на Грейвса, словно ища у него подсказку. Вероятно, ее привезли сюда на автомобиле. «Вряд ли кто-то из слуг слышал из дальнего дома», — предположил он. Джоконда кивнула, присела на край кровати, шорты немного натянулись и задрались, обнажая округлость бедер, и Грейвс почувствовал, как от головы отливает кровь. Разве имеет она право находиться в неглиже в его присутствии? Это просто неприлично. Однако, стараясь не зацикливаться на ее бедрах и тонкой талии, он с интересом ожидал, что же будет дальше, а их ментальная связь подрагивала, и иногда слова змеи терялись в шипении, потому что он не мог сосредоточиться ни на чем, кроме красивой девушки в его постели. Он был мужчиной в расцвете сил и пользовался собственной привлекательностью, умея обольщать женщин, но Джоконда, похоже, не видела в нем объект противоположного пола, ее смутил только собственный вид, и то лишь на миг. «Ты сможешь узнать эту женщину, если увидишь снова», — продолжала она диалог-допрос, и, похоже, змея не находила в этом ничего предосудительного, а может и вправду, как говорят, что они не могут не подчиняться змеиустам. Джоконда протянула ладонь к одной из самых ядовитых змей, не опасаясь, что всего один укус может ее убить. Змея кивнула в ответ на ее вопрос и, коснувшись ладони раздвоенным языком, словно проверяя ее на вкус, стала обвиваться вокруг ее руки, а Грейвс замер в нерешительности. В представшей перед его взором картине было нечто весьма опасное и странным образом будоражащее воображение. Ядовитая черная мамба положила голову на плечо совершенно не боящейся ее черноволосой девушки и замерла, позволив гладить себя. Грейвс разорвал связь, когда Джоконда встала, удерживая часть змеи на весу, ведь в ней было не менее 8 футов в длину. «Что ж, по крайней мере мы, возможно, сможем опознать преступницу», — предположила она. «Я все же думала, что она пойдет на диалог с применением магии, но сразу убить. Она вздохнула и закрыла глаза. «Извините, мистер Грейвс, вы снова едва не стали жертвой из-за меня». Он почему-то об этом даже не подумал, но сразу признал, что ее общество сопряжено с риском. Сначала его едва не застрелили, теперь эта змея в спальне, да еще и не одна. «Что ты собираешься с ней делать?» Джоконда любовно коснулась поцелуем головы змеи, позволив той ласково потереться, и от этого Грейвс впал в еще больший раздрай, зачарованный темной стороной этой девушки. «Сначала нужно ее накормить, пускай пока поживет у меня, попробуем выяснить, кто пытается меня убить, а затем я отправлю ее домой, в Нью-Йоркский террариум, там ее семья». Кажется, он что-то пропустил из разговора, слишком заострившись на формах Джоконды, и оттого даже почувствовал легкий оттенок стыда. Уже в дверях, на миг задержавшись взглядом на немного дезориентированном Грейвзе, Джоконда внезапно сообщила: «А вы ничего, мистер Грейвс». Он тотчас впал в ярость, ведь, кажется, это была некая издевка. На его скулах заиграли желваки, а глаза налились кровью. «Может, уже сама найдешь чем прикрыться?» — вспылил он, свысока глядя ей отнюдь не в глаза, и змея зашипела на него, заставив отстраниться. «А ей я, похоже, нравлюсь». Проигнорировав его слова, она продолжала ласкать свою новую питомицу, словно та была обыкновенным щенком. «Но давай договоримся, что ты не будешь ни на кого нападать и кусать». Говоря это, она смотрела на Грейвза незнакомым, как будто соблазняющим взглядом, хотя ему могло так только показаться, а затем просто вышла, продолжая диалог со змеей, переходя на шипение, а он все так же стоял, удерживая на поясе одеяло, которое так норовило сползти под собственной тяжестью. Он почувствовал себя совершенно обезоруженным ее нахальством, и от былого мнения о беззащитности этой девушки мгновенно отказался. Джоконда Уинтер была бесстрашной и наглой, она подружилась с опасной змеей и спасла его в очередной раз, хотя в очередной раз была виновата в нападении на него сама. Примечание. Что ж, план автора по выбешиванию Грейвза потихонечку осуществляется. Во мне хихикает юная 35-летняя школьница. Часть 10. Горький миндаль. Грейвз и Тина завтракали в одиночестве. Дворецкий сообщил, что господин встал рано и почти сразу отправился на конную прогулку. И сейчас, сидя на веранде с чашкой кофе, они наблюдали, как осанистый молодой человек поодаль размахивает клюшкой, отбрасывая вместе с мечом дерн, переходя с грациозной рысцы на галоп, заставляя лошадь поддавать под пятую точку, технично улавливающий ритм Уилби направился в сторону, куда отлетел мяч, и с каждым его движением на лошади Грейвза все сильнее одолевало какое-то неожиданное и очень странное чувство. Неподалеку один из темнокожих слуг занимался рубкой дров, и ему внезапно захотелось присоединиться к этому нехитрому занятию, дабы спустить пар. «Кто вообще в 8 утра катается на лошади?» — озвучила и его мысль Тина, завороженная зрелищем. «Тина, он не маг, прекратите пожирать его глазами. Зельда ужасно на вас влияет». «А при чем тут Зельда?» — ничуть не смутившись, ответила она, заметив, как Грейвс ослабляет галстук, и щеки его заливает загадочный румянец. «Вы в порядке, сэр? Ваше лицо». Он ни с того ни с сего вперил в нее такой злой взгляд, что Тина невольно подалась назад. Можно подумать, это она виновата в том, что он вчера так беззастенчиво пожирал взглядом тело Джоконды и при этом был сам обнажен. Той каким-то магическим образом удавалось заставлять его чувствовать себя уязвленным уже не в первый раз. Сначала во время первого покушения, когда вскрылось, что она девчонка, а теперь сегодня ночью. Интересно, где сейчас эта треклятая змея? Уж не ползает ли она по дому свободно? Нет, вряд ли Джоконда могла поступить так безответственно, здесь же слуги и Тина. Пока он собирался на работу, она аппарировала к нему в апартаменты, как они и договаривались, к 7:30 утра и сразу же узнала о покушении. Правда, по версии Грейвза, оно произошло в спальне самого Уилби. Грейвз сказал, что избавился от змеи, а Уилби попросил ничего ей не рассказывать, чтобы не пугать. Также он заверил, что подправил ему воспоминания, и теперь Уилби считает, что то был обычный неядовитый североамериканский уж, случайно заползший в дом. «Пожалуйста, не отходите от Уилби ни на шаг сегодня, Тина», — попросил он, уверенный, что нападение может повториться. «Если мне удастся уйти вовремя с работы, я буду к половине седьмого и как раз успею к вечеринке». «Хорошо, мистер Грейвс». «Покушение на немага, продажа запрещенного алкоголя, использование запрещенного заклятия на змее. Как вы думаете, насколько это тянет? Задумчиво проговорила она. Лет 20 точно. Джоконда слезла с лошади только когда увидела, как Грейвс, окончивший завтрак, удаляется с веранды, оставив Рози охранять ее. После немного неловкой ночи она решила избегать его общества хотя бы до вечера. Честно говоря, в первую очередь ее внимание привлекли шрамы на его груди и ребрах. Похоже, это были какие-то темные проклятия, раз остались такие отметины. Потом уже она стала отмечать общую картину. Подтянутый мужчина, он был весьма хорош собой, плечистый в меру смугл, совсем немного волос на груди и ниже пупка. Джоконда успела разглядеть абсолютно все, даже неожиданную небольшую орнаментальную татуировку с кельтскими символами, охватывающую плечо. Кажется, в молодости он был не так строг к своему внешнему виду. Возможно, впервые она поняла, что Грейвс не просто ее опора в этом времени и не просто грозный аврор, но и мужчина, и ему присущи обыкновенные мужские инстинкты. Она видела его взгляд на себе, нужно быть совсем слепой, чтобы не понять, что он означает. Джоконда не стеснялась себя, уже имела опыт в отношениях и даже почти вышла замуж. Она была взрослой женщиной, Гедеон был у нее первым и единственным, но и с ним неловкости не было, все случилось так, как должно было случиться. Они слишком любили друг друга, чтобы стесняться обнаженных тел, шрамов и каких-либо мнимых недостатков. Впрочем, в 70-х Джоконда жила с Финном и Арчи в одной квартире, и парни часто видели ее и Викки в пижамных шортах и майках. Но то было другое время, более раскрепощенное, тем более, обстоятельства складывались особые. И хотя в ревущие 20-е, время алкоголя, похоти и джаза, нравы были куда проще, чем позднее, в 30-х и 40-х, но для Грейвса, вероятно, она выглядела почти голой. Она надеялась, что за день он успеет выбросить из головы этот небольшой казус. Все же Джоконда не хотела думать о нем, как о мужчине, пускай лучше станет ей другом, если это вообще возможно с таким характером, как у него. И потом, она ведь не специально вломилась к нему в покой полуобнаженная. Секунда промедления могла стоить ему жизни, ну, как минимум, неприятных ощущений, ведь Безавар у Джоконды все-таки имелся. Думаю, все будет хорошо, мы оба взрослые люди, чтобы придавать значение таким мелочам, несколько нервно пробормотала она себе под нос, все еще стараясь убедить себя, что ничего неловкого не произошло. Что, прости, услышал Рози от подходящей Джоконды, которая и не заметила, что сказала это вслух. Ничего, голова с утра забита ерундой. Как спалось, Рози? Конечно, Джоконда подарила ей очередную очаровательную улыбку, бросила перчатки для верховой езды на соседний столик, села в кресло Грейвса, который, слава Мерлину, ушел на работу, и вдруг ощутила запах его парфюма, невольно задерживая дыхание. «Неплохо, Чарльз, что заставило тебя с утра пораньше сесть на лошадь? Днем слишком жарко». Джоконда лишь указала пальцем на начинающее палить солнце. Июнь 23-го года неожиданно выдался знойным, и к 10-11 утра уже невозможно было заниматься каким бы то ни было спортом на улице, не считая плавания, конечно. «Вечером мне будет не до лошадей, после обеда нужно успеть организовать прием. Хочу достойно проводить Фицджеральдов в Европу, и я надеюсь на твое самое непосредственное участие. После завтрака мне нужно сделать пару звонков, но в целом, на удивление, у меня есть несколько часов свободного времени». «Можем покататься на катере или просто позагорать, или все вместе», – задорно предложила Джоконда. Глаза Рози с энтузиазмом загорелись, несмотря на всю ее нелюбовь к активности на открытом солнце. «Мне казалось, что ты буквально каждый день проводишь в клубе», – глотнув остывающего кофе, поддержала беседу она. «Лето – отличный способ немного отдохнуть от душного подвала, разве не так? Я подустал от шумных тусовок». Джоконда по-мужски закинула ногу на ногу и откинулась в кресле, пока официант обновлял тарелку с омлетом, тостами и колбасками. «Признаться, я рад твоей компании, в тебе присутствует дух авантюризма, невзирая на манеры и несомненную кротость характера. Не ожидал, что ты все же сможешь полетать с Говардом». Рози засмеялась, скромно прикрыв ладонью губы. Она поправила очаровательную соломенную шляпку с черной лентой и уложила подбородок на кулак, глядя на собеседника с ответной улыбкой. «Сочту за комплимент, но могу лишь сказать, что это все твоя заразная энергетика. Мне кажется, еще месяц общения и я смогу спрыгнуть с парашютом вслед за тобой. Все это время Грейвс просто стоял в доме, решив подслушать разговор, и снова убедился в том, что Тина полностью околдована Чарльзом Уилби. Мало того, что отношения с немагами под запретом в Северной Америке, но еще хуже, что Чарльз Уилби – это женщина, которая умело манипулирует людьми. Тина выполняла свою работу, но кажется, образ Аврора, следующего букве закона, рассыпался на глазах. Ее нужно вытаскивать из этой западни. Он совершенно не понимал, зачем Джоконда это делает, неужели она не понимает, что провоцирует бедную девушку. Зельда, и та с ума сходит. Не в этом ли основная причина, почему Скотт хочет увезти жену из Америки? Грейвс чернее тучи отправился на службу, сильно переживая, что позволил Тине во все это ввязаться. Она, как мотылек, летела на пламя. Это был чудесный день, казалось, что у Тины наконец-то выдался отпуск. Да такой, о котором можно только мечтать. Она жалела лишь о том, что Куинни не может насладиться чудесным солнцем пролива Лонг-Айленда и замечательной прогулкой на шустром катере. Чарльз Уилби, растрепанный от ветра и улыбчивый, поражал Тину все больше. В нем было что-то такое естественно уютное и в то же время взбалмошное. Зельда, найдя в ней близкую подругу, трещала без умолку, воспевая его ничуть не высосанные из пальца достоинства. Казалось, такой светлый человек просто не может вести нелегальный бизнес и уж тем более шпионить для президента США. Но Тина ни на секунду не забывала слова Грейвза о том, что он просто блестящий актер. И все же, и она, подобно Зельде, утопала в его обаятельной улыбке, не в силах сдержать собственного трепета. В какой-то момент она пожалела, что Уилби не маг, ведь впервые испытывала симпатию к подобным ему и думала о том, что скоро это задание закончится, и великолепный Уилби исчезнет из ее жизни, так не похожий на ту, что она сейчас проживала. Как бы Грейвс ни отнекивался, он тоже испытывал к Чарльзу симпатию, а тот тянулся к нему, обретя верного друга, и не подозревая о том, что Грейвс сблизился с ним только из-за задания. Уилби не казался одиноким человеком, его всегда окружали интересные люди, но Тине почему-то казалось, что ему не хватает душевной компании, и потому он и сам искренне рад ее обществу. Она не смотрела на него как на объект вожделения и могла предложить только дружбу, и кажется, это его устраивало. Однако, Тина призналась самой себе, что эта симпатия все же далека от дружеской. Они много смеялись, обсуждали Говарда и Фицджеральдов, кормили лошадей и даже мочили ноги в освежающей соленой воде океана. Это был лучший день за последние несколько месяцев, возможно, даже волшебный, и его так не хотелось заканчивать, но после обеда Чарльзу пришлось закрыться в своем кабинете с трубкой уха и оставить ее на целых полтора часа. Тина в одиночестве наблюдала за тем, как рабочие украшают веранду и возводят огромные шатры со столами-шляпками. Пирамида из фужеров выросла аккурат возле фонтана, а над ним появились золотые воздушные шары и баннер с пожеланием счастливого путешествия. Чуть дальше возводили небольшую сцену и ближе к 4 вечера над ней уже колдовали техники, настраивая прожектора и микрофоны. Похоже, торжество обещало стать масштабным. По мере приготовления Тина стала замечать все больше греческих мотивов. Тут и там появлялись белоснежные ленты и скатерти с голубыми меандрами, а деву, держащую кувшин в фонтане, нарядили в подпоясанную тунику. «Ты неплохо поработала, Рози?» Уилби появился из ниоткуда и шутливо похлопал ее по плечу, оглядывая свои владения. «В полноте, Чарльз, я просто наблюдаю за всем этим великолепием. Почему Греция? Древняя Греция, Вавилон, Рим, Египет, вообще любая интересная цивилизация», — уточнил он. «Костюмированная вечеринка с минимальным количеством одежды и перьев. Признаться, я от них чихаю. Дресс-код, как вы понимаете, будет строгий. Для всех, включая Фицджеральдов, это ведь вечеринка-сюрприз. Да и лето на дворе, что может быть лучше свободных туник? Я уже подготовил для них наряды». «Постой, они не знают?» Удивилась она и округлила глаза, увидев, как мимо фонтана на поводке ведут тигра. «Нет, конечно, иначе это не будет сюрпризом», — пояснил он нечто само собой разумеющееся. «Они отбывают в Италию через 2 дня, у них как раз будет время прийти в себя после попойки с богами Олимпа». Упиваясь восхищением на ее лице, Чарльз добавил: «Идем, у меня есть для тебя платье». «Мне почему-то кажется, что Олли наотрез откажется от одеяния Александра Македонского, которое я ему подготовил, но тебе, вероятно, понравится твой костюм. Но почему ты не сказал нам? Мы бы подготовились», — с энтузиазмом спросила она, позволив проводить себя в дом. Чарльз подмигнул, ни на секунду не расставаясь со своей ангельской улыбкой, и загадочно молвил: «Почему бы и для тебя не сделать сюрприз?» Он галантно коснулся ее руки поцелуем, и Тина вспыхнула, совершенно теряя голову. «Твой костюм и костюм Олли уже в апартаментах. Ему я, конечно, не говорил, опасаясь дружеской взбучки. Но я рассчитываю, что твой пример вдохновит его». Чарльз на миг посмотрел на наручные часы, и Тина заметила, что под ремешком поблескивает смутно знакомый серебристый браслет. «Гости начнут прибывать через час. Самое время заняться собой. Но Олли вернется только через 2 часа, если не позже», — погрустнела Тина, понимая, что ей придется начинать этот вечер одной. «Не беспокойся, будешь хозяйкой вечера, я не покину тебя ни на секунду, пока он не появится», — заверил Уилби и еще раз подмигнул, а затем направился к себе в апартаменты, намереваясь привести себя в порядок. Забыв, что находится при исполнении, Тина продолжала наслаждаться сегодняшним днем и оказалась совершенно очарована платьем, которое для нее подготовил умеющий превратить каждый свой жест в праздник Чарльз. Струящуюся ткань платья сарафана в несколько обхватов подпоясывал длинный золотой шнурок, для плеч – золотые браслеты, на голову – в том же стиле тиара. И хотя платье было простым, оно выглядело элегантным и модным, благодаря отменному качеству шелка. Прыснув в кулак, она бросила взгляд на подготовленную для Гривза одежду, хитон с орнаментом на подоле, кирасу воина с объемным нагрудником в виде устрашающего лика мужчины с обрамляющими лицо похожими на змей прядями волос, расшитый золотом алый гематий, венок из оливковых ветвей и высокие сандалии, тоже выкрашенные золотой краской. Определенно, он никогда не согласится на этот маскарад, скорее съест свой галстук вместе с запонками-скорпионами, особенно из-за длины наряда, чуть ниже бедра. Чарльз с ума сошел, решив, что его мрачный друг осмелится это надеть. Или так было задумано, просто немного пошутить? Колдуя с волосами и макияжем, Тина расслышала звуки джаза, приглашающие гостей в уютную атмосферу сада, украшенного в стиле древних цивилизаций. Она вышла на балкон. Помимо греческих орнаментов появились и египетские мотивы. Колонны и задник сцены художники украсили иероглифами и портретами египетских богов. Лошадей вывели из конюшен и нарядили в соответствующие эпохам попоны и украшения, как и слуг, всех в одинаковые робы с голубыми плащами. Чудесная погода позволяла обнажиться больше. С балкона Тина заметила, что начинающие прибывать гости все были разодеты, согласно дресс-коду. Уж не за этим ли Чарльз закрывался у себя в кабинете, чтобы успеть обзвонить всех причастных? Гений вечеринок, он превратил свое поместье на вечер во что-то совершенно невероятное. И сколько же денег ушло на это? Тина почти перестала удивляться его щедрости и платежеспособности. Похоже, алкогольный бизнес действительно приносил немалый доход, а подобные вечеринки не давали людям забыть, кто владеет сердцем Нью-Йорка. У столика чуть поодаль уже налегал на шампанское жирный Тони, обнимая свою тощую супругу. Его образ угадывался мгновенно: Бахус, краснощекий, вечно подвыпивший бог вина. Хотя, кто знает, возможно, Тони и не старался. Помимо Гривза сложно было представить в костюме и Ротштейна, однако он не ослушался дресс-кода и пришел в костюме римского воина. Поверх его туники красовалась выкрашенная под медь анатомическая кираса с мускулатурой груди и пресса, которого у Ротштейна наверняка не было. Очень сложно было заподозрить в нем любителя спорта. Внезапно Тина осознала, что за один вечер таких костюмов не организовать, и, возможно, о вечеринке уже давно было известно. Костюмы не выглядели сделанными на скорую руку, хотя кто знает, на что способны деньги. Такой масштабной подготовки к празднику Тина не видела даже на Хэллоуин в Ильвермоне. Она неловко взглянула в зеркало, оценив нежность своего образа, и, полная благодарности Чарльзу, закружилась, намереваясь поскорее найти его и выразить мнение лично. Ощущая себя Золушкой, она надела хрустальные сандалии, которые, конечно же, были тоже позолочены, и решительно вышла за дверь, напоследок хохотнув, представляя лицо Гривза, когда тот увидит свой наряд. Александр Македонский, царь Древней Македонии и выдающийся полководец. Интересно, почему именно этот образ выбрал Чарльз? Они вышли из апартаментов одновременно, улыбнулись друг другу, и Чарльз, предлагая руку, сообщил, что это платье ей очень идет, а она, в свою очередь, поблагодарила его за отменный вкус. На нем был совсем короткий хитон, почти такой же, как тот, что был подготовлен для Гривза. Однако образ был проще, невесомее. Кажется, Чарльз предпочел образ бога хитрости, воровства, юношества и красноречия, Гермеса. Это легко узнавалось по крылатым сандалиям и небольшим серебряным крылышкам в волосах, вместо объемных оливковых ветвей или шлема. Его худые, но рельефные плечи обвивало несколько серебряных браслетов, переплетающихся между собой, а в руках он держал кадуций, жезл, обвитый двумя обращенными друг на друга змеями с крыльями на навершии. В этом наряде Чарльз и правда выглядел совсем мальчишкой из-за своей субтильной комплекции, все же, деловые костюмы прибавляли ему солидности. Обмен комплиментами закончился с последней ступенью. Тина заметила, что панорамные окна в сад занавешены плотными гардинами, закрывая от взора убранство сада. В доме же не было ни единого намека на гостей или украшения. Гостей также попросили убрать автомобили с подъездной дорожки. По словам Чарльза, они припарковались чуть дальше у обочины. Ничто не должно испортить сюрприза. «Сэр, экономка миссис Фицджеральд сообщила, что они выехали в нашу сторону». «Отлично». Чарльз хлопнул в ладоши. «Значит, они будут через полчаса». Гости прибывали через дополнительные ворота на территорию поместья. Тина вышла в сад под руку с хозяином поместья, ловя на себе взгляды. Две девушки, манерно прикрывшись веером с египетской символикой, зашептались. Радштейн и жирный Тони как будто синхронно хмыкнули, кажется, тоже поняв их неправильно. «Привет, Рози, ты сегодня на диво хороша собой, а где Оливер?» – осведомился Арнольд, беря бокал с виски и фужер шампанского с подноса проходящего мимо официанта. «На работе, присоединиться позже». «Спасибо, Арнольд, у тебя тоже интересный наряд», – она приняла из его рук шампанское, намереваясь растянуть его на весь вечер. Пока солнце не собиралось садиться, гости прятались под навесами, под каждым из которых был установлен вентилятор. Тина обратила внимание на несколько ледовых скульптур, расположенных под тентами. Кажется, Персей, богиня Баст с головой кошки и конь со всадником в римском шлеме. Официанты кололи лед для напитков из массивных глыб под скульптурами. Интересно, как долго продержатся эти произведения искусства летним вечером. Чуть позже температура немного упадет и станет намного сноснее. Тина вновь мысленно поблагодарила Чарльза за свободное платье, в котором не было жарко. Гости уже веселели, пара совсем юных девиц кружилась под вальс в джазовой манере, норовя упасть в фонтан. «Ты не закатывал таких маскарадов даже на мою с Дизи свадьбу, а тут Фицджеральды просто уезжают в Европу», — придирчиво заметил Тони, как будто назло отодрав золотую ленту от укрепления шатра, под которым они находились. Супруга, из-за длинной шеи похожая на жирафа, толкнула его в бок, что-то пробормотав. «Вот именно, неизвестно, как долго я их не увижу, и увижу ли вообще, а твою рожу я имею честь лицезреть чуть ли не каждый день», — с добрейшей из своих улыбок ответил Чарльз. Тони ничуть не обиделся, только в излюбленной манере усмехнулся и покачал в его сторону пухлым пальцем. Тина не единожды замечала, как мужчины используют довольно грубые подколы. Они вообще были гораздо на острые словца и жесты, наверное, без общества дамы вовсе превращались в свиней, и даже манерный Чарльз, хотя ругательства не портили его амплуа благовоспитанного джентльмена. Тина вдруг решила, что Чарльз ведет себя с Гривзом так же, как и с двумя компаньонами-друзьями, и он явно ожидает его реакции на предоставленный костюм, зная, чувствуя, что тот сразу же взбеленится, чем несказанно повеселит его.